Глава 50. Пашка садится напротив, кладет на стол свой телефон и, ни слова не говоря, открывает новости, разворачивает фотку. На экране Феликс. Деловой костюм, легкая улыбка, тот самый взгляд, который меня доводит до дрожи. Я невольно сглатываю. Паша протягивает руку, берет мой смартфон и нажимает на заблокированную заставку. Там Никитка, светящаяся самой прекрасной светлой улыбкой. Я люблю эту улыбку. Она уже 5 лет держит меня на плаву. «Я это вижу. А ты? Видишь, да?» Тихо спрашивает он, глядя то на одно фото, то на другое. Воздуха не хватает. Я чувствую, как сердце глухо бьется в горле и понимаю, что этот момент откладывать больше нельзя. Я устала тащить эту тайну. Я 5 лет молчала. 5 лет скрывала, кто его папа. Я просто жила и не хотела знать, что сейчас с нами обоими. С возможными отцами моего малыша. Но время пришло. «Хорошо», — выдыхаю. Руки противно дрожат, но голос пытаюсь держать ровным. Сейчас расскажу все. Мы устраиваемся на кухне. Мама и Никита возятся в комнате, и я пытаюсь собраться с мыслями. Я начинаю с самого начала. Пытаюсь рассказать все сдержанно, но слезы так и срываются на щеки. Египет, мамина операция, деньги, которые невозможно было заработать честно за пару недель. Сумма в оба раза была неподъемной, но я настолько люблю своих родных, что в оба раза почти не сомневалась. Возможно, был бы выход и иной. Может, мы бы успели собрать на операцию или влезть в кредит, но что сделано, то сделано. Рассказываю, что это именно Феликс с Яном спасли нас оба раза. Рассказываю и о цене, которую назначили мужчины, цене моему телу. Много об этом рассказывать не пришлось. Брат на этом моменте просто взял меня за руки и сжал, поддерживая. Он понял меня с полуслова и даже вытирал иногда слезы, которые то и дело рвались наружу. Постепенно я чувствую, как становится легче дышать. Пашка слушает молча, но поддерживает, сидит рядом, гладит ладони. Сначала хмурится, потом закрывает лицо ладонью, когда я говорю и о втором разе. Я все говорю и говорю, выплескивая все на него, а он качает головой. Он встает, ходит по кухне и не может успокоиться, когда я упоминаю еще и о шантаже, который устроили оба отца Яна и Феликса. «Сдурела, Саш, ты ж могла сказать». Голос у него ломается, он едва не на грани. Резко достает сигареты и закуривает в окно. В другой ситуации я бы запретила ему курить, пока в квартире ребенок, но сейчас это сложно сделать. Мне и самой хочется затянуться. Нервы натянуты до предела. «Что?» — усмехаясь, хотя глаза щиплет. «Что бы ты полез защищать меня? Как нашел бы эти деньги? Или, может, мы бы похоронили маму тогда? Кто-то должен был выбрать. Я выбрала, решила». Пашка качает головой. Всматривается в меня так пронзительно, что я замираю. И вдруг притягивает к себе, обнимает неловко, крепко. «Дура ты!» — шепчет почти ласково. «Но я все равно тебя люблю, слышишь? Я думаю, что тебе даже повезло с тем, что тебе попались именно они». В этот момент тихо открывается дверь кухни, и мама, вытирая влажные руки о фартук, появляется на пороге. Она смотрит на нас и ничего не спрашивает. Подходит, обнимает меня так, будто давно знала каждую мою тайну — и только ждала, когда я сама решу ей. Она обнимает, и мне становится еще легче. Она словно извиняется, но на самом деле она ни в чем не виновата. Мы с Пашей давно повзрослели, и нам пришлось вытягивать ее с того света всеми доступными способами. Секс с двумя мажорами — вполне хороший выход. Слезы сами находят дорогу. Я плачу, дрожу всем телом, но мне легче. Думаю, всем нам легче. Мы успеваем заварить мяту с мелиссой, когда раздается звонок домофона. Я еще не успеваю спросить, кого принесла нелегкая, ибо мы никого не ждали, как Пашка уже несется по коридору. Через пару минут он возвращается вместе с курьером. В коридоре с трудом помещается огромный букет алых роз, роскошный, тяжелый, с каплями воды на лепестках. За ним втаскивают высокий глянцевый короб с какой-то игрушкой, перевязанной золотой лентой. Никитка охает и прыгает вокруг, хлопая в ладоши. Мама сразу просит унести букет в ванну, даже не спрашивая ничего. И я уже слышу ее тихие бормотания. Такой букет надо придумать, куда поставить. Я же забираю из рук курьера конверт. Он уходит, Паша провожает его. Я опускаю взгляд на конверт, пытаясь угомонить наивное сердце. Знакомый ровный почерк, всего несколько строчек. «Возможно, новости дошли и до тебя. Не подумай, что ты в черном списке. Это не так. Просто сейчас на нас слишком много внимания, и мы не можем втягивать тебя в это. Надеюсь, ты поймешь, Ян». От записки пахнет его дорогим парфюмом. А может, мне это кажется. Но все равно я вдыхаю, чувствуя в груди тепло. Я вздыхаю и киваю в ответ, будто Ян стоит передо мной. «Да, я понимаю лучше, чем кто-либо. Я давно опасаюсь той жизни, которую они живут, и очень боюсь попасть во внимание СМИ». Заправляя конверт в карман халата, подхожу к Пашке и Никите, которые уже разрывают ленты на коробе. И сам короб. Там мини-город из цветного пластика. Десяток машин, пожарная станция, вертолет, даже крошечный мост. Маленький автопарк для сына, о котором Ян и Феликс все же позаботились, отправляя мне весточку. Это приятно. Никита визжит от восторга. И хорошо, что пока не задают вопросов. Мама, наконец, устраивает розы во все вазы, что нашла в доме. Красные розы теперь оставлены по всей гостиной, и скоро тут будет просто великолепный запах. Пашка оборачивается ко мне. «Слушай, а они все же шарят», — шепчет, кивая на роскошные подарки. «Помогай Никитке, а то он сам распечатывать будет до Нового года», — улыбаясь ему. Он качает головой, но больше не спорит. Я чувствую, как усталость тянет вниз, но вместо тяжести в груди расплавляется теплая легкость. Все тайны рассказаны, самое страшное пережито, а впереди... Я не знаю, что нас ждет впереди, но я очень рада, что смогла открыться близким. Впервые за столько лет я могу не скрываться и не думать, что сказать, чтобы не выдать саму себя. Я смотрю, как Никита выкатывает по столу синюю машинку-пикап, как мама поправляет цветы, отправляя фотки подругам, как Пашка срывает целлофан с очередного грузовичка. Сейчас я так счастлива. Я глубоко вздыхаю, чувствую аромат роз и мятного чая, и, улыбнувшись, присоединяюсь помогать сыну. Надо узнать, какая еще машина прячется в коробке его нового огромного города.